радыё «Свабода». З вами Віталь Сямашка і праграма «Падарожжы свабоды». Сёння на ўскраіну Меншчыны, у горад Крупкі. У краіне пад шэрым небам. Першая электрычка ў 8000-ны райцэнтр Крупкі, што на мяжы Менскай і Віцебскай абласцей, прыходзіць а 5 раніцы. Але без людзі на прыпынку не было. З горада выязджалі на працу і вучобу. Крупаўшчына лічыцца самым эканамічна адсталым рэгіёнам Меншчыны. Як зазвычай, найвастрэй гэта адчувае моладзь. 17-гадовыя падлеткі Дмітрый Венецкі ды Канстанцін Мядзведзеў, для якіх гарадок малая радзіма, гэтым разам вярталіся ў вучэльню ў Барысу. Але як з гасцей? Здесь спокойно, город чисто, возле леса, река Бобр протекает через Крупки. Кем вы повинны быть? Я слесарь механосборочных работ. Пилот, инженер, вертолет, пограничных войск. Что в Крупках светит в этом смысле? Ничего. Так как же вы вертаться будете? На древопроцелку и куда? Там платят так. 200-300 тысяч. Здесь можно отдохнуть хорошо. К родителям домой. Погостевать просто. Даже. Вертаться нема на что, в принципе. Да. Ты сам, да? Да. Заважаю подлетка и сбил червоно-белыми стужками на голове дыруце. І сябра маладога фронту Жодзіна Сяржук Салавей ўжо некалькі год стала ездзіць у Крупкі да каханай дзяўчыны. Ён малюе шырэйшую карціну тутэйшага жыцця. Тым людзям, якія разбіраюцца ў палітыцы, адразу бачна, што ўсё кепска. Ва ўсіх крамах ёсць адно і тое ж. Хлеб, цукар, віно. Так, так. Запраўка адна толькі існуе тут така. Цацкамі на машыну таксама і праблемы. Прыязджае вось на новае жыццё аўтобус там ці там таксі, не на кожны электрацягнік прыходзіцца ісці пешшу там да цэнтру горада. Гістарычных каштоўнасцей у кого не запытаешь, никто не ведает, что вот тут есть палац. Святский дворюд были для сирот детей. Выбрал недавно. Месяц mm-hmm. взирал ждут это выборы. Все mm-hmm. прошло с порушениями. И ты, яких подракали на этой посады, они и стали. Но не потрушили. Найбліжэйшая да горада станцыя, на якой сышоў, мае назву «Новае жыццё». З Крупак сюды вязуць нябожчыкаў. Сваіх дзеючых могілак у паселішчы няма. Тут жа дачны пасёлак, які самая раніца зажыў звычайнымі летнімі клопатамі. Пенсіянерка спадарня Марыя Хведарова была даўно ўжо на нагах. На ровары везла памідорную рассаду ў парнікі. Цэлы дзень на дачы устаю за 3 часа, потом лежу на крываці пластом часа 4-5. Та старасць, пра якую вы марылі? Нет, чтоб сесці з ним на дзівані, паработаць, прыязна пасидзець. А так, маты перамаць, сасем п'ю. Пенсію надо нам урэзаць да 1 рубля. Тогда мы будем в лес ходить собирать клюкву, продавать, чтобы хлеба купить. А то жируя, пенсию получит 560, фиг дае. О, еще одна дашница. Рыгоровна, переезжай скорее, хлопцы жениться хочут. Пульхна да смешливая Рыгоровна с раницы не губляла оптимизма. Я еще живу надеей, что я найду человека, за кем буду доживать достойную старость. Часам з боку Оршы пад'ехаў мой спадарожнік, праваабаронца сябра грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікалай Петрушэнка. Накіроўваемся ў цэнтр Крупак, дзе на плошчы з аднаго боку прыжыццёвы помнік касманаўту Кавалёнку, які тут нарадзіўся, а з другога на школьным двары партызану Марцінкевічу. Да нас падыходзіць мажны вусаты вартаўнік Міхалыч. А хто ў вас яшчэ знакаміты ў Крупках? А тут іх многа, ну іх. Кавалёнка тоже касманаўт. На што ён добра зделаў? Для Крупак да, ён як прыїжджае, шмон наводжує трохи. 20 лет назад он кинул удостоверение депутата и сказал, я недостоен быть. Ну, вы не помните? Не. А то, что он первый внес в парламент бел-червоно-белый стяг, так само не памятаете? То и Лукашенко этот бел-червоно-белый стяг уносил. Все ведаю. Лукашенко молодец. Все поднимает. Сельское хозяйство на полях везде ходят. Куда сходил в Медведево? Сами-то вы давно в деревне были, в Крупском районе? В деревнях сейчас нема никого. 3 человека, 5 пенсионеры. На дороге гравийные все. Хоть сотню иди. На мясцовым кірмашы раскладала гародніну на продаж мілавідная жанчына. Яна прыехала першай. Мы пазнаёміліся з 45-гадовай дырэктаркай дзіцячага садка, спадарыняй Наталіяй Аксянович. У яе жаночы лёс, якіх зараз процьма, а тым не менш размова, выйшла паказальнай. Бульба пачом у вас? Па 2000 і па 1,5. Колькі сутак? 6. Трое дзетак у мяне, іх ж надо карміць. А мужик? Пугаўся, што не выцягне трох дзяцей? Наверно, ён пайшоў к жанчыне, болей абеспечанай. Альфонс? Может, да. фонд? У нас в детском саду 60 детей. Зарплаты по сравнению с педагогами пониже. У выхователей 500-600 тысяч. Заведующие на 100 тысяч больше. Отпуск нам убрали. Раньше был 42 рабочих дня, сейчас 30. Поднять. Но уже вот обещают 3 года. Вы правда верите, что Лукашенко вам поднимет груши? При сегодняшней ситуации. Я на Лукашенко не жалуюсь. Если бы у нас было плохо в стране, я бы не подняла троих детей. Не дала бы им высшее образование. Дочка где? В Иньязе. Второй ребенок у меня в агроинституте. Вы хочете сказать, что 600 тысяч и 3 ведра бульбы? Да. Я еще цветы продаю весной. Рассаду. Не просто скажите, так. Пожалуйста, а вот если ну сколько вы платите? 1 600 000 за семестр. А 1000 долларов где берется? Была сила, я гектар в саде держала. И корову, и свиней. Держала кроликов, кот, овец. Да. Кошенки не было. Вы цветы все равно продавали. Продавала? Не знаю. Была бы ли такая возможность. Что улицы, поднялось? Улицы преобразились. Плиточку положили. Мусор нигде не валяется. Едешь по дороге, все кругом обкошено. Сейчас вот зайду в библиотеку, посмотрю, сколько ты книг в этом году прочитала. Ни одной. Нет, какую газету выписываешь? Наставницкую, Советскую Белоруссию, Кровский вестник. А где ты броши берешь? А машину купила? Конечно. Как бы я это сюда приперла. Я так разумею, что на выборах этих президентских вы уже как бы... Лукашенко голосовать буду, конечно. У эфиры «Радио Свобода». После обвязки протягнем. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. У эфиры «Подороже свободы» и с вами Виталь Семашко. И зараз разом с жихарами Крупок обрынемся у их блуканье по жилевых покутах. У 50-квартирный дом номер 39 по улице Советской избирался заходя. История физичных и моральных покутов жихаров должится от часу побудовы, 17 год тому. А 10-годзе яны блукаюць по коридорах улады да и коммунальных службов. Не ведают, что больше прогнила система улады те в окна у их кватерах. Каже 58-годовый спадар Владимир Цвырко. Экспериментальный дом был. Я его заканчивал. Я пришел в 92-м году сюда прорабом. Когда я начал ходить по дому, немного кирпича, который не шел. Нарушение было. Забутовка стен должна быть из керамической кирпича. Был и кирпич петрубный, и силикатный. Набрали сюда 18 человек местных, которые абсолютно не владели профессией каменщика. ВМК 165. Борисовская. Должны были высадиться. Неделя проходит, сказали им, отказали в работе. Кто? Райисполком. Да. Через месяц приходит фирма. Которая этот жак возродила. Пошло все наперекосяк. Окна начали ставить с нарушениями. Технадзор работы прекратил им несколько раз. На окна меньше размера. Не выравнивали стены, открываем, горы мусора оставили и уехали. Они мотивировали тем, чтобы налоги оставить в районе. А как они могли оставить, если фирма из Минска? Это мохнатая лапа, как вы икону скажете. В подвале хранилось. Отделочная смесь. Они тоже ж не положено. Ни вагончиком, ни организации стройплощадки не было. Работало очень мало народа и, по-моему, не квалифицированно. Спадарня Малышева 17 год тому переехала сюда из Красноярска. Марли у центра Европы. Оказалось... Приехала в каменный век. Осенью заселились и на окнах замерзал суп воды холодный. Вечером, утром нету подачи. Горячую воду больше года воевали. Окна разбивали, утепляли. Такой запущенный район. С третьего подъезда выходит пенсионерка с подарни Ларисы Цвырко. У гэтай невысокай, акуратнай, прыязнай жанчыны акажуць жалезны стрыжань унутры. Гэта яна арганізоўвала змаганне жыльцоў за свае правы. Збор подпісаў, пісала шматлікія паперы, не давала адседжвацца начальнікам у кабінетах. Про наш дом целую книгу надо писать. Переписка у нас идет 10 лет. Был исполкомом недавно. И им дали срок до сентября месяца закончить дом. Я не знаю, закончат они дом или нет. С первого подъезда и до нашего дошли, поменяли окна. Сейчас уже нам отказывают, нету средств. Я в кредит взяла, поменяла два окна, где было 9 градусов в квартире. Сколько вам Влада обещания вот их давала? Это вообще, мы на прием записываемся к председателю горисполкома Емельянчук Михаил Михайлович. Приходим к коллективам, но это бесполезно. Лилия, иди сюда. Вот Лилия Евгеньевна Аксенович. Открываешь, там видно как бы труха. Окна заняло полностью. Спальня, окно. Оно вообще затекает. Как только дождь, стою с тряпкой, собираю воду. У нас есть заключение санстанции, где 95% у нас влажность. Приезжала к нам экспертиза. При Министерстве архитектуры экспертный отдел. Пришли они к заключению. Дом вообще не пригоден к проживанию. Когда идет дождь, то часто отключалась электроэнергия. Стоит вода в подвалах. Угол отошел, вон кирпич. Там люди промерзают. У нас был консервный завод. Спирт завод. Кирпичный. Много глины здесь. Красный кирпич у нас выпускали. Все предприятия-то разорились. Безграмотность в руководстве. Мы столкнулись с этим, когда стали ходить отписки. А последнее время уже вот никто и не обращает на нас внимания. Лариса Константиновна, что вам дает свои силы смагаться с этими владными ветраками? Я думаю о будущем своих детей и внуков. Сын инвалид, дед второй группы. За него никто не сходит. У него пенсия 218 тысяч. Как ему дальше жить? Так хоть я за него схожу, побою, ему будет жить легче. У Крупках 20% дому с печным отяплением да выгодами на дворы. Однако самая жахливая ситуация аж с 50-х годов минулого стагодия на улице Чапаева. У двух бараках живут отповедно 7 и 4 семейства. Не подведены газ, водопровод, канализация. Не проводятся плановые ремонты, а будинки урослую землю. Тут, так мовить, галовный вешальник правды Александровна, спадарня Тамара Успенская. Она уже с другого поколения у бараках. После войны сюда поселили мати, дальше вязня дитячего концлягера. Ходим, просим, что дайте нам крышу, сами будем ремонтировать. Дали 8 листов шифера, 0,3 куба вагонки. Наш зам председателя Гончар. И что ответ? Все сделали. Пошли в архитектуру, чтоб нам разрешили построить. Января месяца ходила, ничего не могла добиться. 12 мая я пошла к Миленчуку. И объяснил, придет комиссия. 7 приходит Гончар, архитектор, что вам здесь не нравится? Требовало было сказать, а вы переселитесь, поживите. Так я это раньше еще говорила. Скажите, как подвести водой? Мама инсульт парализовала. Гончар даже не стал заходить. Ну, хорошо, мы решим. Приходит с архитектуры женщина. Газ не придет подключать. Вы неправильно там крышу сделали. Я говорю, так а где ваши проекты дайте мне? Готовы. Написано 26 апреля. Мол, подписывайте. Я говорю, подписывать я не буду. Самое главное, Александровна, я так разумею, что вам наканавано и далее жить. Да. Они так и сказали, что никто не будет вас переселять. Никто не хочет помочь. Мой спадарожник Миколай Петрушенко працавал параллельно, дапамагаў жыхарам складаць заявы паводле ўступіўшага ў сілу 2 гады таму закону аб абароне спажыўцу жыллёва-камунальных паслуг. Вось ягоныя ўражанні ды высновы пасля вандроўкі. Ты закон не працуе. Люди до боротьбы не готовы. Не хочут ведать своих голов. Пусть мы бачим, 20 годов змагаются за этот дом. Закон потребует, что с каждым квартиросъемщиком повинен быть заключен договор. В договоре прикладание, где перепис всех справ, которые потребуют выполнить. Это не сделано. Новый закон потребует, подписывает представник споживцов жилово-коммунальных послуг. Когда начинаешь говорку с людьми у Крупках, всем довольны. А який добрый президент. А далее? То дрянно, и это дрянно. То влада хамская. Ни в что не ставит людей. А Лукашенко будем голосовать. Чем вы думаете, это жахливый парадокс? Люди политично не разят. Навязывают, что коли не Лукашенко, то кто же инший? Без Лукашенко не будет бульба расти. Вспомните керамису детского садка. Это у нас интеллигенция так званая. Коли она журналистам признается, то она бачит дорога в садок, садка, дача, базар, продаж. Она же над собой не працует. И она рится ты. Видно и некое светло. Размова с Ларисой Тверко. Поглядите, как она говорит, что ей тут жить, детям ей потребно змагаться за 17 годов. Руки не опустила. Коли б таких людей мы подтримливали, тогда был у нас и пошпих. На хвалях «Радио Свобода» прогучала программа «Подороже свободы», где мы доведались, что кватерное питание у Крупках людцу отшмырая да зневажая. С вами был Виталь Семашко. Усяго наиздоровшего!